Она улыбается и сверкает заманчивыми глазищами. Только теперь замечаю, как незнакомка похожа на Маринку в юности. На ту, от которой мне башку напрочь снесло. Тогда я был никем. Нищим студентом в академии. Но моя зацикленность и дерзость помогли отбить ее у самого перспективного на курсе. И сейчас простить не может, несмотря на то, что давно и счастливо женат. А это копия. Не то чтобы совсем, но напоминает пиздецки. Так же ресницами порхает, смотрит так же. Даже с ноги на ногу переминается, словно копирует образ жены из прошлого. Надо же. Бляха, как же накрывает. Оторваться не могу. Я любуюсь на мою Маринку из прошлого. Тело накрывает давно забытая дрожь. Ползет на затылок, неприятно щекочет. Я не курю в машине. Голос тоже похож. Или у меня чердак от дежавю подтекать начинает. Опираюсь на дверь и продолжаю смотреть. Незнакомку уже не смущает мое пристальное внимание. Куда все делось? Засовываю свою сигарету в рот и затягиваюсь. Думаю, мозг разрывает, копошатся как муравьи. Твою ж мать, как быстро время пролетело. За 40 перевалило. Когда жил, чем жил? Брак стал обыденностью, притупилось. Но было же по-другому. Было же. 10 лет как в угаре. На руках жену носил. Рвался домой, как привязанный. Зажимал в каждом углу, насытиться не мог. Тянуло зверски. Я и сейчас ее люблю, но... Подугасло, что ли, все. Успокоилась. Стало размеренным и немного скучным. Страсть затихла, провалилась куда-то. Бобик, блядь, сдох. А в последний год вообще стало затухать. Не хотите кофе? Горячий и вкусный. Тягучий взгляд из-под ресниц. Здесь недалеко.